Глава 19. Нескучная жизнь. Никогда еще Таня не жила так нескучно. Работа доставляла удовольствие. Норуш с удовольствием болтала с пациентами и переводила Тане их жалобы. Это было исключительно полезно, а иногда и просто забавно. Например, один из постоянных пациентов клиники – крупный британский кот стального цвета с огромными, круглыми, желто-оранжевыми глазищами, над которым хозяева тряслись, как курица над яйцом, попросту вредничал. «Болит? Ничего не болит», — буркнул он на мявлике, кошачьем языке, когда Шушана настойчиво пристала к нему с расспросами. Хозяев предусмотрительно отправили уточнить какую-то деталь по УЗИ, так что кот решил пооткровенничать. «Так почему же ты не ешь? То вопишь, то падаешь в обморок». Таня сильно сомневалась, что такому упитанному котику будет очень опасно не позавтракать, да и обмороки с его внешним видом как-то не вязались. Но хозяева утверждали, что так оно и есть. «Почему? Почему? Скучно. Вот так заскучаю, поору, упаду. А они как забегают вокруг, как заволнуются». Таня сразу представила хозяев этого кота в виде заводных мышек. Скучно ему. Стукнула лапой, мыши включились и давай бегать. «Слушай, а может хозяевам для тебя компанию завести? Кота или тебе кошечку, а?» «Кошечку?» — призадумался кот, который по определенным причинам не очень представлял себе, зачем эти кошки вообще нужны, да и в целом к конкурентам относился неважно. «Не, это они на нее отвлекаться будут. Никого такого не надо. А вот рыбок, да, я видел такое по смотрелке. Так котик лежит себе, а рыбки в воде плавают, а он наблюдает. Не скучно». «Вот так и объясняй хозяевам, что для котов полезна рыботерапия». Таня дождалась возвращения хозяев и старательно рассматривала результаты анализов КТ и УЗИ, которые делались и в их клинике, и в паре других, для большей точности результатов. «Знаете, мы с коллегами проанализировали все исследования и пришли к выводу...» Таня изо всех сил старалась не смотреть на ящик стола, где сидела ее коллега, мелко хихикая в усы, «что ваш кот страдает от депрессии. Все анализы у него в норме, все показатели хоть в космос отправляй». «А разве у котов бывает депрессия?» удивились хозяева. «Бывает, конечно». Таня покосилась на кота, и тот послушно изобразил депрессию. Тоскливейшим образом взвыл, скосил глаза к носу и картинно сполз в обмороке на руки к хозяину. «Вот видите, какие яркие проявления!» «И что же делать?» Перепугались владельцы британского скучающего чудушка, хитро подглядывающего на них через щелочки прищуренных глаз. Медикаментозно, я думаю, пока не стоит. Но можно попробовать терапию созерцания. Например, аквариум небольшой котику поставить». Хозяева удивились, но совет приняли. А через несколько дней заглянули, чтобы поблагодарить. «Какое счастье! Он теперь у аквариума сидит, наблюдает, не вопит, не капризничает, в обморок не падает. Мы подумали, еще и креветочник заведем. Нам тоже нервы надо поправить». Креветочник — аквариум без рыб, но с креветками. Реально успокаивает нервы. Нервы поправить, видимо, надо было и Веронике. Она вздрагивала от каждого шороха после того, как из переноски одного из клиентов уползла змея и прибыла, что было вполне ожидаемо, к Валентине. Вероника как раз к ней пришла поболтать, а потом ее всей клиникой уговаривали слезть со стойки. «А я чего?» «Я ничего, я просто поинтересоваться», — оправдывался потом красивущий и совершенно безобидный маисовый полос, жалуясь Шушанне. «Тут так интересно шипели». Интересно было и Тане. Валентина почему-то стала ей так любезно улыбаться, что от этого становилась слегка не по себе. «Уж такая любезная, что хоть к ране прикладывай вместо пластыря». Татьяна не особенно долго об этом думала. Хватало дел и на этой работе, и на работе у Соколовского, где почти совсем выздоровевшие лисица и кот придумывали себе всевозможные развлечения, особенно полюбив смотреть телевизор и громко обмениваться впечатлениями от увиденного и дома, где тоже было весело. Кто бы мог подумать, что этот чудак умеет чистить картошку и подметать пол, удивлялась Таня, обнаружив Врана за этим занятием. Конечно же, он сходу начал ворчать, что такой грязище на полу давно не видел, вот и пришлось искать веник. Но Таня-то помнила, что пол был недавно вымыт. От ее спасибо он так удивился, что даже ворчать перестал. А на следующий день обошлось уже без рассказов о грязище. «Ты куда поступать хочешь?» Таня готовила ужин, а Вран сидел на подоконнике, играя в гляделки с серыми воронами. «На авиаконструктора». Буркнул он и хмуро покосился на Таню. Не станет ли смеяться? «Круто!» Таня и правда была впечатлена. «А почему?» «Ну, понимаешь, физика и математика у меня всегда шли на ура. А как летать, я и сам знаю, это мой козырь». «Не поспорить». «Только все это пустые мечты». «Почему это?» «Найдут». Скупо и хмуро отозвался Вран. «Все равно найдут и увезут. А там...» «Там крылья могут подрезать, чтобы не улетел. Я слышал, когда братья говорили. А на своих двоих оттуда без машины не выбраться». Таня ошарашенно покосилась на него. Не подозревала, что все действительно так серьезно, и призадумалась. «Слушай, ну давай рассуждать логически. Как тебя найдут? Ты говорил, куда будешь поступать?» «Не-а. Да это никого и не интересовало». «А документы у тебя с собой? Ну...» «Все, что для поступления надо». «Да, я забрал. Они не ожидали, что я свалю. Вот и не догадались документы спрятать». «Ну и как они тебя найдут? Будут проверять все вузы?» «Я уж не говорю, что меньше, чем через месяц, когда эта квартира станет Танина, она может тебя пригласить как хозяйка, и как только ты будешь заходить вон за тот угол, тебя вообще никто не найдет, даже если в упор увидит», — дополнила Шушанна. «Я управляю пространством везде, где дотягиваются корни наших деревьев», — пояснила она. Вран призадумался и как-то воспрял, а потом осторожно покосился на Таню. «Я работу найду, какую-нибудь, и могу у тебя раскладушку снимать». Съем раскладушки Татьяну добил. «Чудак, я же тебя сама пригласила, просто так, без съема», — рассмеялась она. «Найдешь работу — хорошо. Тебе будут нужны какие-никакие деньги. Но жить у тебя есть где. Тарелку супа тоже налью, не бойся». И вот это «не бойся» удивительным образом меняло все. Причем Вран даже еще не понял, насколько именно. Соколовский несколько дней был на съемках. А вернувшись, был таким уставшим и вымотавшимся, что почти совсем забыл о том, что у него теперь есть клиника и особая гостиница. Вспомнил практически ночью, покосился на смартфон, проверил. Никаких звонков или сообщений от Татьяны не было. «Может, у них все нормально?» — понадеялся он. «Ну ладно, завтра заеду, уточню, что и как». А вот нормального у Татьяны как раз было немного. Что может быть нормального в том, чтобы тебя на выходе из подворотни двора, где размещался вход в ветклинику, караулила бывшая лучшая подруга? Таня, которая и знать ничего об этом не знала, и ведать не ведала, шла домой в расчудесном настроении. Да, можно было и прямо из кабинета домой шагнуть. Норуш уже предлагала. Но как тогда быть с Валентиной, которая прекрасно видит, кто когда уходит с работы? «Сейчас приду домой, приготовлю ужин, поедим. Наверняка Шушана пригласила к нам Терентия и Лись». Вчера она очень активно намекала на то, что им так скучно, что они уже два раза поругались на просмотре ток-шоу, а потом и вовсе три раза подрались. Оно и понятно. Это для нервной системы животных почти невозможное испытание. Таня даже в ближайший магазин заглянула купить вкусненького для гостей. И только шагнула за калитку в палисадник, как ее кто-то догнал и с силой схватил за предплечье. «Ну, наконец-то!» — прошипела ей в лицо Надя. «Что, отбила его и радуешься? Деликатесы закупаешь, да?» «Кого его?» — изумилась Таня. «Не делай из меня дуру! Диму, конечно!» Разъяренная подруженька закадычно подколодная хотела тряхнуть Таню за плечи, уже даже руки протянула. Но тут на нее из веток дерева ринулась здоровенная черная птица. Выставив когти, вцепилась в волосы, заорала в ухо, стукнула клювом по голове и взмыла вверх, еще до того, как Надежда сумела как-то отогнать или ударить нападавшего. «Ай!» — завизжала Надя. Таня не стала ждать, когда она успокоится, и быстренько заспешила к подъезду. Но не тут-то было. Надя кинулась за ней. Правда, схватить не посмела. Рядом с Таней на ветку дерева, росшего прямо у входа, опустилась все та же здоровенная птица. «Ты? Ты эту ворону натренировала?» «Это ворон, а не ворона». «Нет, я его не тренировала». Таня улыбнулась в рану. «Он и так умница». «Ты? Ты лучше откажись от Димы!» «Откажись, добром предупреждаю!» Надя ощупывала голову. Вид был довольно мало вменяемый. От ревности и ярости аж потряхивала. «Надя, мне Дима вообще не интересен». «Да что ты врешь-то? Он каждый день тебя сюда ездит встречать!» — закричала Надя. «Я? Я тебе устрою! Это ты мне доказать хочешь, что лучше меня, да? Ты мне всю жизнь завидовала, что я красивая, а ты нет!» «Я не знаю, куда он там ездит, но не сюда», — отрезала Таня. «И да, прекращай вопить, истерить и угрожать. Я всю жизнь думала, что ты моя лучшая подруга. Да, Наденька, вот такая я глупая оказалась. Но в память о том, что было в детстве, я тебе правду скажу. Дима мне не нужен. Ко мне не ходит, а придет — прогоню. Мне передержанные у чужих женщин мужчины неинтересны. Все, уходи и не возвращайся. Больше никаких разговоров и встреч между нами не будет». Странное дело. То ли вид ворона, угрожающе распахнувшего здоровенные крылья, как-то сдерживающе подействовал, то ли сама Таня говорила непривычно уверенно и убедительно, но Надежда действительно почувствовала себя неуверенно. Она стояла и смотрела на закрывшуюся за Татьяной подъездную дверь. Ворон куда-то делся, зато по деревьям вокруг расселись обычные серые вороны, поднявшие оглушительный шум. Наде, волей-неволей обратившей на это внимание, показалось даже, что они над ней смеются. «Кыш, дуры, кыш! Чего раскаркались?» — заорала она на птиц. И тут же об этом сильно пожалела. Никому не нравится, когда их обзывают. Выскочив из палисадника подальше от пикирующих на нее ворон, которые, подлетая, орали ей в лицо что-то явно исключительно оскорбительное, Надя невольно покосилась на угол улицы, за которым стояла машина Димы, ее Димочки, который в последнее время стал вести себя так, словно ее и на свете не существует. И тут она увидела Диму, который нежно и бережно вел под локоток какую-то девицу. В ушах зашумело, хотя, возможно, это был хохот развеселившейся стаи ворон. Мир покачнулся и практически разбился вдребезги. «Как? Как он мог?» От отчаянного и пронзающего пространства чувства великого недоумения вздрогнуло и поежилось невинно проплывающее в небе облако. Облаку такие ощущения были неприятны. Вот оно и плюнуло дождем на этот излишне нервный район города Москвы. Дождь мешался со слезами и прочими элементами декора, щедро смывающимися с Надиной физиономии. «Он мне изменил!» — страдала она. Почему некоторые девушки и женщины так реагируют на подобные повторные и вполне логичные действия мужчин, сие науке неизвестно. Но если он с тобой изменил жене, невесте или подруге, почему он не может то же самое сделать с кем-то другим? Он же уже так делал, что мешает повторить. Дурное дело, как говорится, нехитрое. И как аукнется, так и откликнется. Но нет, то ж Надя! Она-то самая-самая-присамая. С ней точно не может случиться такое безобразие, как с Танькой. В самом деле, кто такая Танька, а кто она? Все эти размышления и последующая за ними горечь разочарования в любви, в этом мужчине в частности, и в жизни, вообще плеснули прямо в Надиной голове шипящей волной ярости и... «Ах ты, негодяй! Да как ты посмел?» Топот за Диминой спиной трансформировался в вопль души разъяренной фурии. «Женщина, вы кто вообще? Что вы лезете?» — возмутилась Валентина, оторванная от объекта неведомой девицей. «А ты вообще молчи, кошелка крашеная!» «Да почему это крашеная? На себя посмотри!» Вороны орали на окрестных деревьях в полном восторге. Девы визжали на повышенных оборотах. Дима пытался их мужественно разнять и одновременно уберечь свою личность от взмахов акриловых, остро заточенных когтей. Из окон Таниной квартиры на баталию смотрели Лиса, Терентий, Шушана и Вран. Таня хладнокровно раскладывала продукты, что в холодильник, что на стол, что в мойку. А из притормозившей у клиники машины на все это светопреставление, изумленно подняв бровь, уставился Соколовский. «О, как весело у меня администратор-то зажигает! Ну надо же, какая... опасная дамочка! Как коршунится прямо! Бррр!» Он въехал в подворотню, припарковал машину во дворе, а сам отправился на территорию особой гостиницы, как он назвал свое неожиданно навязанное предприятие. «И тишина! И никого!» Он обошел все помещения, хмыкнул, увидев включенный телевизор, пожал плечами, подобрав пару клочков разнокалиберной рыжей шерсти. «Интересно, это они друг друга слопали, озверевшие от нашего телевидения? Или отправились к Татьяне? Что-то мне кажется, что скорее последнее». Он набрал номер своей сотрудницы, дождался ответа, а потом уточнил. «Татьяна, а вы не знаете, где мои подопечные?» «Знаю, у меня в гостях. Надеюсь, вы не против?» «Я? Конечно, нет. Просто хотел бы поинтересоваться, как у них дела». «И что было Танечку беспокоить?» В глухой стене, отделяющей здания друг от друга, образовалась дверь, и Норуш, возникшая на пороге, довольно строго воззрилась на Соколовского. «Я и так услышала, что вы приехали. Просто отвлеклась слегка на змеиные бои». «Войти можно?» — поинтересовался Соколовский. «Конечно». Норуш почему-то развеселилась. Филипп был точно в этом уверен. «Входите, входите».